Глава 21. Гвоздь поворачивается лицом ко входной двери. Почти в тот же миг дверь открывается. На пороге стоят Мишка и Люта. Над их головами левитирует маленький шарик света. Их ладони окутаны сиянием, они готовы к схватке. Магическая лоза опутывает гвоздя. Следом ему в макушку пролетает молния. Да такая яркая, черт. В особняке же тепень непроглядная, а тут молния. Она теперь, наверное, навсегда отпечатается на сетчатке моих застывших глаз. Однако, гвоздю хоть бы что, живее всех живых, поганец. «Неплохо прокачались», — хвалит гвоздь, — «но вам это не поможет». Люта еще раз выпускает свою лозу. Гвоздь радостно скалится, лоза истончается, расползается прямо на глазах. Я припоминаю, где-то слышал, что зрачки способны двигаться даже у полностью парализованных. Вызываю вкладку группового чата. Уж не знаю, зрачком или третьим глазом, но мне удалось набить Мишке очередное молниеносное сообщение. «Арт на полу». Мишка смотрит на меня, затем опускает взгляд на лежащий артефакт, а затем разряжает еще одну молнию. «Спасибо тебе, сердешный. На этот раз выжег всю оставшуюся сетчатку. Не, я не в претензии, артефакт превратился в пепел. Да что там артефакт, у меня, наверное, яйца обуглились. Одним словом, грех жаловаться. Да и рефлексировать некогда. Главное, я снова могу двигаться. И не только двигаться. Каким-то чудом режим ночного видения продолжает выдавать устойчивую картинку. Гвоздь уже поворачивается в мою сторону, почуял неладное. Но куда ему тягаться с моей резкостью?» Стремительный росчерк резака, и его голова падает на пол раньше его тела. Мишка смотрит на меня сочувственно. «Вик, ты цел?» «Цел», — говорю ворчливым голосом. «Вы что долго так? Меня чуть не порезали». «Не, ну нормально, понимаешь?» — влезает Люта. «Сам сказал тянуть время, а сам возмущаешься, понимаешь?» «Люта, кричу, в сторону!» Люта ойкает и резко отпрыгивает. «Всем бы такую реакцию». С пола поднимается подранный скрипунами гвоздь. Вернее, от прежнего гвоздя там мало чего осталось. Сильно мутировавший зомбак 49 уровня, мы с Мишкой еще не успели запустить сердца, пропустившие по удару от испуга, за Люту, а мелкая стервоза уже опутала зомбака лозой и оглядывает нас с видом валькирии-победительницы, мол, куда вы без меня, мужичье? На всякий случай еще взглядом остальные тела, ну да. Другие двое были обезглавлены и успели рассыпаться, оставив после себя две кучки с добычей. Мишка на эти кучки уже поглядывает маслянистым алчным взглядом. Фигушки, пока со всеми противниками не разберемся никакой добычи. Там на улице, между прочим, еще сержант болтается. С ним тоже надо что-то делать. В тот миг открывается дверь, и сержант заходит сам. Какой тактичный мужчина. Не заставил за собой бегать. А вот и наш бравый сержант. Делаю приглашающий жест. Пришел забирать искалеченные детские тела. «А что здесь произошло?» Вежливо спрашивает сержант, не замечая, как задергалась в нервном тике его щека. «Что, не ожидал?» «А чего я?» «Собственно, ожидать?» Сержант продолжает играть в непонятки, но его выдают мышечные реакции, он невольно сглатывает пересохшим горлом, как рыба. «Вот его!» Люто мстительно указывает пальчиком на сержантское плечо и выпускает зомбак из пут. В общем, я не стал дожидаться, когда зомби догрозил сержанта, не из гуманизма, а исключительно из практических соображений. Сержант верещал, как свинья на бойне, и рисковал сорвать секретность собственной операции. Ну, пошла операция не по сценарию. Зачем жрать-то? А нам светиться совсем ни к чему. Зарубил обоих, в смысле зомбака и сержанта зарубил, и словил оповещение. Вы получили опыт, вы получили уровень, рекомендации, возьмите способность сопротивления энергетическим воздействиям. Беру без вопросов. В свете последних событий мне без такой способности совсем никак. Гвоздь, гад, меня чуть было не прикончил. Присаживаюсь на корточки, приваливаясь спиной к стене, вымотался. Обычное дневное зрение потихоньку восстанавливается. Я снова вижу свечение Мишкиного шарика. Вместе с Лютой они азартно перебирают трофеи. Подозреваю, там есть полезные вещи. Гвозди были упакованы очень неслабо. «Вик, добыча зачетная, будешь смотреть?» «Берите себе», — говорю устало, — «заслужили». «Почти все с расовым ограничением. На вампов ничего нет». «Да? И что в ней зачетного?» «Так на продажу. Папа сможет взять хорошую цену». «А, тогда вот еще на продажу. Достаю доспех гнома. Пусть котяра тоже реализует. В инвентарь к вам влезет, а то я забываю про него все время». «Влезет!» — с энтузиазмом подтверждает Мишка, забирая трофей из гнома. «Вик, я так понимаю, от поводка мы избавились. Нам можно домой?» «От поводка избавились, это верно. Но домой вам пока нельзя. С отцом спешитесь. Мол, все живы, переходим на нелегальное положение. Пусть котяра там узнает по своим каналам, что нам теперь инкриминирует». «Я уже, папа пишет, его отпустили, за нас волнуется. Так куда мы?» «Хороший вопрос». Достаю из инвентаря пирожки для подростков и бутылку коньяка для себя. Делаю хороший глоток из горлышка. Для нас сейчас самые безопасные места — это... — Это какие? — подгоняет нетерпеливый Люто, принимая от меня пирожки. — Это локация скрипунов, как ни странно. Есть что на примете недалеко? — Есть. Тут недалеко заброшенный цех. Вот в него и пойдем. Выглядываю из особняка первым. Произвожу визуальную разведку. Постройка старая, звукоизоляция хорошая. На вопли сержанта никакая кавалерия не прискакала, и вообще тихо. Народ не просто безмолвствует, народ спит. Уходим без осложнений. Подростки собраны, а я бы даже сказал спокойны. Вот что значит гибкая юношеская психика. Мишка приводит нас к обещанному цеху, и по замурованным окнам сразу становится понятно, в нем очередная локация. Я теперь своим резаком могу пробить проход прямо в кирпичной стене, без особых напрягов. Но вместо этого очень аккуратно вскрываю дверь, стараюсь нанести как можно меньше видимых повреждений, чтоб со стороны казалось, будто вход по-прежнему накрепко заколочен. В общем, на входную дверь времени ушло едва ли не меньше, чем на засевших внутри скрипунов. Цех небольшой, лока слабенькая, зато снаружи дверь кажется неповрежденной. Я даже накрест нашитые доски не стал курочить. Ловко срезал шляпки забитых в них гвоздей. Открыли, вошли, закрыли, как так и было. После зачистки решаем устроиться на пыльных тюках с какой-то материей. В этом цехе, судя по всему, когда-то делали мягкую мебель. «А как же мы будем спать? Понимаешь?» — Люто проявляет беспокойство. «Когда в 15 шагах скрипунский босс разгуливает. Люто, сама знаешь, что будет, если мы пришьем еще и босса?» Поясняю терпеливо. «Не пройдет получаса, как сюда сбежится десяток гвоздей и взвод товарищей охотников, которые нам совсем не товарищи. Да это понятно. Боязно спать, понимаешь?» Во-первых, боссы статичны и никуда не ходят. Во-вторых, мы теперь нелегалы. Был бы в здании босс или не был, всем отрядом мы теперь не спим. Кто-то по-любому на карауле. А, ну так-то да. Мишка, через 4 часа тебя разбужу. Подвожу итог дискуссии, демонстративно отворачиваюсь. Все, отбой. Мишка гасит свою магическую лампочку. Подростки засыпают почти мгновенно. Меня тоже отчаянно клонит в сон. Сколько я уже не спал, неважно. Встаю на ноги, начинаю прохаживаться. Скрипунский босс в другом конце цеха скрыт за перегородкой. Но я вижу его ауру. Пока шла зачистка, он беспокойно метался. Теперь замер в одном положении. Вот и хорошо. Лока не считается зачищенной. Искать нас здесь никому и в голову не придет. Чем бы себя занять? А, кстати, взял 25-й уровень. Очко способности вложил в сопротивление энергетическим воздействиям. И, я считаю, вложил очень выгодно. Сначала попался гном с энергетическим доспехом. Потом гвоздь с энергетическим артефактом, и каждый раз на пределе сил. Однозначно, чрезвычайно выгодно я вложился. Спасибо тебе, система. Иногда подкидываешь очень правильные пряники. Вообще говоря, из десятка моих штатных способностей 4 относятся к так называемым сопротивлениям. Да, наверное, полноценного мага из меня никогда не выйдет. Зато могу сопротивляться. В каком-то смысле меня можно назвать танком. Не на физическом уровне, на тонком. Яды, мутации, ментальный контроль, теперь еще энергетические воздействия. Научиться бы сопротивляться собственной глупости ценной мне не будет. Забавно получается. Я вроде давно уже не человек, а все следую пути человеческой расы, пути сопротивления. Наверное, когда-то 1000 лет назад в мире людей была магия, потом исчезла. Не потому, что выродились маги, не потому, что пропала магическая сила, а потому, что люди научились магии сопротивляться. Но вода камень точит. Магия вернулась, а разум закостенел. Продолжает идти по пути сопротивления. Довольно умозрительной философии. У меня есть проблемы по насущей. Очко характеристик я пока не вложил. Вроде решил, что запаса пен у меня достаточен, что сила солому ломит. И вложился в резкость. Может, поторопился? Может, мне и дальше вкладываться в пену? Не знаю. Гвоздь меня подловил так, что никакие запасы пены не спасли бы. С другой стороны... В состоянии призрака в условиях нарастающей внешней опасности зело актуально. Что важнее? Иметь достаточно силы для победы или эпены для побега? Тут уже не просто тактика. Тут уже стратегическая основа принципа выживания. Не, чё-то я опять полез в глубокие рассуждения. Оставлю пока силовое очко свободным. Война сама план подскажет. Лучше буду думать о чем-нибудь приятном. О Луне. Она ведь переживает, потеряла меня. Может, вообще решила, что я сбежал? Поматросил и бросил. Тьфу ты. Это называется думать о приятном. Луну навещу вот прямо сегодня. И хватит об этом думать. Только не хозяин я своим мыслям. Так до утра и гонял разным, ну, или мои мысли меня гоняли. В 7 утра растолкал Мишку и с удовольствием завалился спать. «Вик, Вик, вставай, а! Полдень уже!» «Что? Чего раньше не разбудили?» Принимаю сидячее положение. Цаху темень, в голове полная дезориентация. «Сколько времени?» «Первый час, понимаешь, полдень!» Киваю, тру глаза, пытаюсь собраться с мыслями. Ночью так старательно свои мысли гнал прочь, что они таки разбежались. Зашкерились по заукоулкам сознания, отчего в голове теперь стоит звенящая пустота. Достаю бутылку, делаю большой глоток. Да, начинать день с коньяка не самый лучший ход, но... По пищеводу побежало тепло, взгляд сфокусировался, в голове прояснилось. Мишка с отцом списывался. Он все утро с папочкой переписку ведет, понимаешь? Люта явно пребывает в раздражении. Бездействие для нее почти невыносимо. Целый роман уже написал. «Отставить и обедничать», — отдергиваю Люту. «Так, Мишка, давай коротко, по существу». «Если коротко», — Мишка скребет подбородок, — «мы с Лютой в розыске, про тебя никаких сведений». «В каком смысле никаких сведений? Чё-то я пока еще плохо соображаю. Где там у меня бутылочка?» «В том смысле, что про тебя не поминают. Ни ориентировок, ни запросов, ничего. Про тебя ни слова». «А, это хорошо». «Вик, что нам делать?» «Папа пишет, хочет подыскать нам убежище получше, но это только к вечеру. Нам до вечера здесь сидеть?» «Ну, раз папа сказал до вечера, значит, придется сидеть. А ты?» «Я на разведку». «Так нечестно, понимаешь? Сам гулять пойдешь, а мы тут сиди». «А ну, цыц, не гулять, на разведку». Назидательно качаю перед Лютиным носом, указательным пальцем и делаю еще один долгий глоток из бутылки. «И это называется групп-лидер, понимаешь? Ты алкаш, а не лидер». «Лидер тот, кто бежит впереди остальных. А я не лидер, я вожак». Делаю многозначительное выражение и начинаю пятиться к стеночке. «Понимаю, ребятишек, торчать в темном цеху скучно, но не маленькие, сами должны соображать». Вываливаюсь из цеха прямо сквозь стену, осматриваюсь, никого, только голуби, кошки, заросли репейника, и все засрано вышеупомянутыми природными созданиями. Все нормально, пейзаж вызывает восхищение. Первым делом навещу Луну, я так решил. Чтобы не тратить время, ловлю извозчика, по дороге обдумываю свое положение. Ни гвоздь, ни патруль меня не разыскивают, что хорошо, но странно. Тот шпик, который пас меня в ресторане, рано или поздно должен был дотумкать, что я слинял, или не дотумкал. Может, просидел там сколько положено и ушел, в полной уверенности, что я по-прежнему зависаю в приватной кабинке. В любом случае, гвоздь меня в покое не оставит. Котяра прав. Я такая же помеха их бизнесу, как любой вам. А то, что я выше, их не остановит. Прежде чем войти в дом, минут 20 слонялся по округе, высматривая ауры в соседних зданиях, пришел к выводам, что за домом не следят. Луна оказалась на кухне, будто ждала меня. Увидела, обрадовалась, кинулась на шею. Я стою, млею. И вот чего полночи гонял всякую фигню, думал. Наобнимавшись, Луна отступает на шаг, оглядывает меня с интересом. «Ой, Вик, ты такой загадочный! Пропал на двое суток, вернулся в странной одежде. Она системная?» «Системная», — отвечаю с досадой. «Черт, совсем забыл снять шляпу, плащ и перчатки. Так и проехал через полгорода в полном сети». «Ну, что сказать, молодец, Витя, так держать. Это называется не привлекать внимания. Ты голоден? Сейчас буду тебя кормить». «Спасибо, но некогда. Я ненадолго». Луна кидается к плите, но я ловлю ее за руку. «Хотел тебя повидать, сказать, что в ближайшее время дома не появлюсь». «Что, еще на двое суток?» «Как получится, может и дольше. Тогда я просто так тебя не отпущу. Пойдем наверх». «А вот как тут отказать?» Мы поднимаемся в мою комнатку. А комнатка изменилась. В ней появились вещи, которых раньше не было. Стол, у которого спинка завалена платьями. Круглое зеркало на стене. Какие-то безделицы. Чего удивляешься? Я переехала в твою комнату. Мне стыдно. Обещал снять отдельное жилье, а сам ношусь ночами по каким-то заброшенным цехам. Отработаешь на огороде. Луна смешно кривляется и показывает язык, хватает за отвороты плаща и тащит к постели. Не в душ надо, говорю просительно. Сам сказал некогда. Обойдемся. И мы обошлись. Теперь лежу на кровати, закинув руки за голову, и смотрю, как Луна примеряет перед зеркалом мою шляпу, которую сама до этого с меня сорвала и швырнула на пол. «Луна, а почему вы не пользуетесь чатом? Разве в нашей медбригаде нет чата?» «Чата? Ну, чтоб писать сообщение». «Ах ты об этом!» Поворачивается ко мне, принимает соблазнительно игровую позу. Кроме лихо заломленной шляпы, на ней ничего не надето. Прикладывает палец к губам, изображая задумчивость. «Был у нас чат, но мы же всегда вместе, а чат платный. Сад решил, нецелесообразно». Лезу в интерфейс, открываю групповую вкладку. Где тут настройки чата? Ага, действительно. Чат — системная услуга, стоит 50 монет в месяц. Не так, чтобы много, но на эти деньги можно неплохо посидеть в неплохой компании, в неплохом ресторане. «А кто же тогда оплатил чат моей боевой группы?» «Ну да, плательщик Мишка». «Вик, ты чего там подвис?» «Скряга этот сад. Зажлобил 50 монет. Луна, я хочу принять тебя в свою группу. Тогда мы всегда будем на связи». «Пересылаю Луне приглашение». «Своя группа?» Луна смотрит на меня изучающе. «Да, что-то такое я и предполагала. А как же приемный покой?» «Вчера честно пытался уволиться. Кадровик нарал на меня и выгнал». «А твоя группа?» «Те двое подростков. Мишка и Люта. Так вышло, мне пришлось их инициировать, они теперь тоже вампы». «Ого, и давно?» «Вчера ходили в свой первый патруль. И за их выживание пришлось сражаться. Они и сейчас в опасности». Луна приняла приглашение вступить в группу. Она присела на край кровати, сняла шляпу и положила себе на колени. «Теперь я в твоей команде, Вик. Что я еще должна знать?»